Глава 34. Чихон упросил меня устроить прощальный ужин, поскольку, в отличие от остальных учеников мастера, он не оставался в городе, а уезжал, возможно, навсегда. Мне было не жалко денег, так что еды, питья, сладостей нанесли столько, что мастер только покачал головой, но не препятствовал. Пока дети ели, он отозвал меня в сторону тренировочной площадки. «Один бой, в полную силу», — сказал он, когда мы встали друг напротив друга. «То есть разрешено использовать все? Решил уточнить я, поскольку у меня было много такого, что не подходило под критерии этого мира. «Да». Мастер скинул с себя халат, показав невероятно сухое жилистое тело. «Хорошо», — ответил я, дематериализуясь и уходя в невидимость. Старик поводил рукой, словно пытаясь ощутить меня, и замер на месте. Я аккуратно сдвинулся, чтобы оказаться позади него, и выстрелил фазером на третьей мощности заряда. Мастер в последний момент успел убрать ногу. Тут же в то место, где я находился при выстреле, прилетел удар кулаком, после едва уловимой смены позиции слепца. Поняв, что рукопашной не избежать, я активировал меч и стал нападать из невидимости, надеясь, что его невероятное чувство пространства будет давать сбои, когда я материализовывал клинок на долю секунды перед ударом. Мастер обзавелся десятком сбритых волосинок на теле, но кожа не была повреждена. Он все время успевал убрать конечности до того, как я его пораню. Сам он пробовал атаковать, но сканеры видели движение его мышц заранее, и я также успевал уйти с пути молниеносных ударов, вспарывающих воздух с громким хлопком. 5 минут поединка хватило обоим, чтобы понять, что дальше продолжать бессмысленно. Мы так же, как и раньше, просто не могли нанести друг другу ран. Одновременно с тем, как он со вздохом стал одеваться в халат, я материализовался, считая бой оконченным. «Эх!» — опершись на посох, он снова вошел в роль немощного и безглазого старца. «Совсем старый стал. Наверное, пора закрывать школу и готовиться к смерти». «Ой, дед, не трынди, а!» — недовольно ответил я, подходя ближе. «Ты в десятке тех, кого я не смог достать в серьезном бою. Так что хватит стенать о своей беспомощности. Уж ты точно сильнее того архидемона, которого я убил». «Льстишь!» Он сделал вид, что спотыкается. И я наивно подставил руку, чтобы ему помочь. Вот только хитрый старикашка воспользовался этим и схватил меня, держа такой мертвой хваткой, что мы сцепились на дистанции нос к носу. Он бил коленями, локтями, ладонями, из невероятных позиций и под всевозможными углами. Отпрыгнуть, не повредив ему кисть, было невозможно. Поэтому я просто воспользовался весом своего тела и перевел бой в партер, где получил преимущество. Ему было тяжело отодвигать от себя 200 килограммов моего тела. Несколько ударов слегка погнули мою броню, а он даже не поморщился, пытаясь бить по суставам, горлу, глазам. Поняв, что дед разошелся не на шутку, я пустил одновременный импульс на сервоприводы и синтетические мышцы ног, прямо из лежачей позиции выпрыгивая на 3 метра вверх. Мастеру пришлось выпустить меня, иначе он просто сломал бы себе руку. Едва я освободился, все повторилось. Я был недоступен для него, он уворачивался от моих ударов. Поняв это, он, тяжело вздохнув, остановился. «Проворный сукин сын!» — прокряхтел мастер, обтряхивая халат и поднимая посох, упавший на землю. Я стал помогать, поскольку он дважды удивил меня сегодня. Если подобного уровня бойцы жили здесь, в провинции, то кого же я могу встретить в столице, не говоря уже про небесный город? «Собственным улучшением тоже не мешало бы заняться», — подумал я. «А то ведь и прибьют, не заметив». Внезапно он отодвинул мою руку и принял расслабленную позу. «Смотри и запоминай», — произнес он, плавным движением показывая удар. Вот только в конце, когда длина руки закончилась, полуоткрытая ладонь за долю секунды собралась в кулак и прозвучал звук наподобие выстрела. Я увидел, как воздух прямо перед его сжатым кулаком взорвался, не причинив, впрочем, вреда коже. «Когда твое ядро станет достаточно крепким, к нему прокачаешь локтевой и кистевой меридианы и сможешь делать так же», — произнес старик. «Нужно просто выполнить в точности движение руки, прогоняя через меридианы энергию, выпуская ее вот в этой точке на ладони. Все запомнил?» «Да, мастер». Я с трудом представлял, как это у меня получится. Ведь никаких меридианов у меня пока и в помине не было. Но спорить не стал. Еще несколько дней назад у меня и реактора-то не было. Так что неизвестно, что со мной произойдет дальше в этом, да нельзя, странном мире. Благодарю за науку. Никто еще никогда из моих настоящих учеников, а не этой ребятни, с которой я нянчусь от безделья, не мог победить меня. Разум подсказывает, что ты сможешь, только тебе нужно больше сил. Пообещай, что однажды, когда почувствуешь в себе силу, ты вернешься и дашь мне последний бой. Хочу умереть в схватке, а не прикованном к кровати. Старик говорил это так спокойно и уверенно, что у меня не хватило сил отказаться. Обещаю. Он отпустил мою руку и спокойно улыбнулся. Пойдем праздновать к детям. Я аккуратно поддержал его за локоть, когда он, кряхтя, усаживался за общий стол, а в голове у меня прокручивался прошлый бой. В этом виртуальном поединке я пробовал проводить разные удары, использовать грязные уловки, но смоделированная манера слепого мастера, которую он недавно продемонстрировал, была безупречна. Требовалось время даже такому совершенному мозгу, как мой, чтобы найти в бесконечных симуляциях слабые стороны старика. Но я никуда не торопился. Не знаю, как он, а я из этого спарринга вынес очень многое. Если встречусь в будущем с противником с уровнем мастера кулачного боя, он будет неприятно удивлен моими возможностями. Вечер подходил к концу. Поэтому, попрощавшись со всеми, мы отправились в караван-сарай, где остановились купцы, с которыми нам предстояло отправиться прямо в столицу империи. Все было обговорено и готово. Завтра поутру тронемся в путь. Сильно надеюсь, что в этот раз все пройдет без приключений. Не обошлось. Когда в приятной обстановке отдельного фургона мы с Чихоном лежали на мешках с товаром и обсуждали, как начнем обустраиваться в столице, резкий звук сигнального рожка заставил обоих вздрогнуть. Леность спала, и сразу пришло понимание, что мы не на увеселительной прогулке вокруг дворца, а в дороге, где возможно всякое. Выпрыгнув из фургона на землю, мы застали привычную картину. Погонщики быков стаскивали фургоны в круг, сцепляя их друг с другом. А охрана занимала места внутри, чтобы противостоять внешней угрозе. А ею оказался демон, похожий на того, которого мы видели впервые. Огромная гора мышц без особого интеллекта. 4 ноги, 3 рога. В общем, с виду ничего выдающегося. Сейчас он отвлекся на конных лучников, отманивающих его от каравана, кружа вокруг и забрасывая стрелами, которые, впрочем, отскакивали от прочной шкуры, не причиняя особого вреда. «Пошли разберемся с ним», — направил я парня к демону. «Такое настроение испортил, скотина!» «Нужно отдать должное подопечному. Если и раньше он не особо со мной спорил, когда требовалось сделать нечто опасное или безумное, то после обретения духовного ядра, которое он уже отчаялся получить, мой авторитет поднялся на невиданную высоту. Что, нужно пойти завалить огромного демона, которого не берет обычное оружие? Уже иду, учитель». В таком ключе развития наших отношений я радовался, что не ошибся со своим первоначальным выбором. С другим человеком было бы гораздо сложнее реализовывать собственные планы. Став невидимым, я отправил его к демону. Этот подвиг он должен совершить самостоятельно на глазах у всех. Еще один плюс к тому, что купцы потом будут рассказывать в столице империи по прибытии. «Молодой господин, стойте! Там опасно!» — закричал один из купцов, заметив, как он перелезает через цепку пары фургонов, направляясь к потасовке. Чихон лишь отмахнулся рукой, снимая деревянный меч с поясного крепления. Я был рядом, готовый его подстраховать. Всадники сначала нас не замечали, поскольку сосредоточенно дразнили демона, отводя его все дальше от каравана. Но вскоре не заметить приближающегося спокойным шагом мальчика они не могли. Как, впрочем, и демон, наконец заметивший менее подвижную, чем верткие и быстрые степные лошади, цель. Будь я менее уверен в собственных силах, наверное, не стал бы выводить ребенка против 10-метрового монстра, который, словно огромная гора, сначала застыл на месте, сфокусировавшись на новой цели, а затем стартовал, набирая скорость и направляя один из своих острых рогов в сторону человека. В Всадников для него больше не существовало, только Чихон. Со стороны это наверняка было страшное зрелище. Одиноко стоящий ребенок с простым деревянным мечом и несущаяся на него гора мышц. Я не рассчитывал на один меч, поэтому, активировав фазер, выстрелил в голову монстра максимальной мощностью заряда накачки. Когда тот приблизился на такое расстояние, что мы оба почувствовали смрад, исходящий от его туши. Одновременно с выстрелом, для визуализации эффекта, Чихон шагнул навстречу монстру и сделал один единственный удар, скоррелированный по времени с выстрелом из фазера. С громким чавкающим звуком верхняя часть черепа монстра лопнула, расплескав вокруг содержимое. Выстрел разрушил атомные ядра клеток мозга на небольшой площади воздействия, и эффект вакуума сработал так, что его невероятно крепкая черепушка просто лопнула из-за разницы внутреннего и внешнего давления. Конечно, кроме меня, это не было видно и понятно никому из здесь присутствующих. Все, что видели люди, паренька, который шагнул навстречу бешено несущемуся демону и один раз ударив, пробил тому голову на значительном расстоянии. Громадная туша не сразу остановилась. Ноги еще не слетело, но вскоре, не получая команд от мозга из-за его быстрой смерти, стали подгибаться и терять скорость. В конце концов, гора плоти и костей по инерции проскользила по земле практически до самого парня, который, убрав меч на пояс, смотрел на полученный результат. Огромный рог демона замер буквально в метре от его лица. Но Чихон, безоговорочно поверивший мне, не дрогнул и мускулом. Лишь когда туша замерла, он спокойно повернулся к повозкам и зашагал к ним, словно ничего не случилось. Лицо мальчика было спокойно и безмятежно, что с его особенностью еще более усиливалось, и казалось, будто для него это обыденность — убивать перед обедом гигантских демонов. Секунду ничего не происходило. Затем люди, онемевшие от невиданного зрелища, взорвались приветственными криками и воплями, потрясая оружием. Даже солидные купцы выбежали из фургонов, приветствуя паренька, который, стесняясь и кланяясь, вернулся на свое место. «Скромный герой — то, что нам нужно для правильных столичных слухов». Я материализовался уже в фургоне рядом с парнем и потрепал его по макушке. «Молодец, отлично сработал». «Я ведь ничего не сделал». Тут, когда мы были одни, он дал волю чувствам. Было видно, что ему снова неприятно присваивать чужую славу. «Чихон, пока ты учился, я не терял даром времени». Решил сразу пресечь я подобные мысли. И узнал, что поступает в академию один из тысячи желающих. И поверь, среди абитуриентов всегда есть те, кто богаче, знатнее или опытнее тебя. Пока ты слаб, да, но не дать тебе шанса мы не можем. Другого шанса не будет, если мы не прибегнем к эффектным трюкам, наподобие сегодняшнего. Так что отнесись к этому именно так. Мы даем тебе возможность поступить в лучшее учебное заведение империи. Правда? Лишь один из тысячи? Удивился он, пропустив мимо ушей остальные слова. Да, иногда было и такое, что из набора вообще никто не поступал, подтвердил я то, что услышал. Круто! Восхитился он, но тут же настроение его изменилось. Тогда ты, наверное, прав, Ник. Кто возьмет туда такого, как я? «Мы предпримем все усилия, чтобы ты попал в академию». Я положил руку ему на плечо. «Так что лишние мысли из головы долой. Начни заниматься так, как я тебе показывал. Прокручивай в голове все стойки, какие знаешь. Затем ката, которые из них следуют. Все не спеша, одно за другим. Времени у нас в поездке много. Постарайся использовать его с толком». За ужином, когда возле трех больших котлов собрался весь лагерь, Чихона посадили на лучшее место, дав ему огромную тарелку каши с мясом, попросив рассказать, где он научился подобному. Для людей, которые за долгие годы повидали многое, которым каждая подобная встреча с демоном грозила смертью, произошедшее казалось настоящим чудом, особенно полное хладнокровие парня, когда огромная туша демона неслась прямо на него. Чихон не стал ничего придумывать. Сказал, что тренировался и раньше у себя в провинции, но особенно продвинулся в ученичестве, занимаясь у мастера-слепца. Это имя знали здесь практически все. Так что ни у кого не появилось и тени подозрения, что это было просто небольшое представление. Апогеем вечера стало вручение ему сердца демона. Благодарные воины охраны потратили время и вырезали сердце из горы плоти, преподнеся его победителю. Чихон еще раз удивил. Приняв кристалл, он, опустившись на землю, низко поклонился тем, кто преподнес этот подарок. Еще больше утвердив всех в мысли, что из-под крыла великого учителя выходят великие ученики.